Постепенно они как бы поднимаются ввысь, переходя в высотные многоэтажные строения, которые венчаются у самого Мичигана панорамой величественных чикагских небоскребов. Сигнальные огни вспыхивают, прорезая не только ночную мглу, но и солнечный свет на самом высоком из них небоскребе корпорации Сирс, самом высоком не только в Чикаго, но и во всей Америке. Чикаго как бы поражает масштабами. Самый высокий небоскреб — 110 этажей, три пирамиды Хеопса — почти крыша мира. Самый крупный железнодорожный узел мира, где сетка железных дорог прочерчена 22-колейными путями. Самый большой аэропорт. Наш рейс компании Midway на сегодня один из 2000. Именно столько лайнеров взлетает и садится здесь ежедневно. Хотя Чикаго всегда считался вторым городом Америки после Нью-Йорка, а сейчас даже перешел на третье место, уступив Лос-Анджелесу, он упорно отстаивает престиж города-гиганта. Чикаго оспаривает у Нью-Йоркской 5-й авеню пальму первенства в торговом престиже и по роскоши гостиничной индустрии. Это подчеркивает известная великолепная миля, как называют в центре города отрезок главной Мичиган-авеню с раскинувшимися на нем фешенебельными отелями и магазинами. Есть на великолепной миле и кусочек старого Чикаго, который был запечатлен на черно-белой ленте голливудского фильма. Здесь возвышается водонапорная башня, сооруженная в виде минарета. Это единственное здание, уцелевшее в Чикаго после пожара 1871 года. Когда-то оно возвышалось над городом, а сейчас стоит едва заметным пигмеем среди сдавивших его со всех сторон многоэтажных гулливеров. Кстати, Чикаго записывает себе в актив еще одно качество масштабности. Родословная американских небоскребов ведется от него. Во всяком случае, отец этой архитектурной школы, Уильям де Барон Женни, выходец из этого города. Сейчас вдоль Мичигана можно видеть десяток небоскребов, в которых перемешались их стили эпохи. Вот здание газеты «Чикаго Трибюн», напоминающее гигантский готический собор, а рядом взметнулись башни главного концерна предприятий жевательной резинки Ригли, скопированные из дворца испанских королей Эскориаль. Они построены в 20-х годах и уступают в размерах сегодняшнему модерну, который в виде Большого Джона, как называют в Чикаго крупнейший деловой центр Джон Хэнкок, и того же рекордсмена американских небоскребов Сирса нависают над ними. Сумрачные, из темного стекла и бетона, с единственными излишествами в виде уродливых рогов гигантских теле- и радиоантенн, протыкающих облака, они явно нарушили архитектурный ансамбль большого города. Но Чикаго не только небоскребы и авеню престижа и роскоши. На одну великолепную милю в городе приходится десятки других, вдоль которых протянулись не только дома средней руки, но и множество обветшалых, закопченных кварталов чикагской бедноты, отчужденных гетто негритянского населения. Рекламный проспект говорит, что Чикаго — типично американский город. И в этом есть доля правды. Здесь переплелись многие проблемы, присущие сегодняшней Америке. Роскошь новориши и угнетающая бедность бездомных, эйфория взлета большого бизнеса и депрессия падения и разорения мелких предприятий. Здесь переплелись расовая отчужденность, безработица, преступность. В Новый Чикаго перешло все худшее от старого. Здесь также властвуют мафии, ведется та же расчетливая политическая игра, совершается убийство, как во времена господства гангстерских кланов Аль Капоне и Джона Диллинджера.